Глава 6. 1864 год внес новые моменты в политическую обстановку в стране. Обе партии собрались провести свои конвенты и выдвинуть кандидатов на пост президента. Демократы набирали силу вследствие следующих одна за другой военных неудач, а также растущих опасений Севера, что мятеж так и не удастся подавить. Демократы говорили о выдвижении их наиболее сильного и популярного представителя, генерала Джорджа Маклеллана, выступавшего с платформой «Мир любой ценой». Им казалось, что это даст превосходную возможность выиграть выборы. Министр финансов Чейз вошел в кабинет Авраама с твердой уверенностью, что станет следующим республиканским президентом Соединенных Штатов. Политические маневры его дочери Кейт Чейз стали причиной разрыва между ней и Мэри. Сторонники Чейза распространили памфлет, подписанный сенатором Помероем из Канзаса, в котором без обиняков утверждалось, что Чейз – единственный человек, способный спасти государство. Памфлет попал в печать и поставил Чейза в неловкое положение. Он счел себя вынужденным подать в отставку. Мэри и приехавший на праздник Роберт находились в гостиной, когда туда вошел озадаченный Авраам с письмом Чейза в руках. «Надеюсь, ты примешь отставку, Авраам», — сказала Мэри. «Ты примешь, прочитав циркуляр Помероя», — добавил Роберт. «Не собираюсь читать его, Роберт», — ответил его отец. «Я хочу знать о нем как можно меньше, столько, сколько позволяют друзья. Мистер Чейз — превосходный министр финансов. Разумеется, я не приму его отставку из-за личных соображений. И с озлоблением в душе я ничего не буду делать. Вопросы, которыми мне приходится заниматься, слишком важные, чтобы к ним примешивались личные чувства». Когда Мэри составляла список приглашаемых на традиционный государственный обед с членами кабинета в качестве почетных гостей, она подумала: «Не стану приглашать Чейза и его дочь. Если мы вынуждены держать гадюк на груди, то я не вижу причин кормить их за счет семьи». Она допустила ошибку. Осторожный Джон Николей изложил ее достаточно недвусмысленно. «Мой долг, миссис Линкольн, проверять список гостей, приглашаемых на государственный обед. Я вижу, что вы пропустили семью Чейз. Вы не можете так действовать, это нарушение протокола. Есть определенные обязательства, которые должна выполнять первая леди. Прошу вас пересмотреть список». «Не стану пересматривать». Николей холодно поклонился и вышел. Последующие две ночи она не могла заснуть. В середине третьей призналась сама себе, что ошибается. Она рано встала, послала приглашение Чейзу и его дочери, а также записку Джону Николею с просьбой прийти на завтрак. Николей пришел, вежливый, но отчужденный. «Мистер Николей, приношу свои извинения. Я уже послала приглашение семье Чейз. Я искренне надеюсь, что вы простите меня, приняв участие в государственном обеде». «Спасибо, миссис Линкольн. Принимаю приглашение с удовольствием. Я все время был уверен, что вы сделаете то, что требуется от жены президента». «Требуется от жены президента? Да, она должна всегда действовать как жена президента. Но как подняться до благородства Авраама, который, став жертвой предательства со стороны члена близкой ему официальной семьи, сказал со всей скромностью: с озлоблением в душе я ничего не буду делать. Вопросы, которыми мне приходится заниматься, слишком важные, чтобы к ним примешивались личные чувства. До благородства Авраама, который, когда ему представилась возможность отомстить наиболее ожесточенному противнику, сказал: «Никогда, почти со времени этой дуэли с Джеймсом Шилдсом, я не загонял сознательно шип чью-либо грудь. Сама она не смогла достигнуть такого величия духа, но как она гордилась своим мужем! Как он возмужал, как стойко он переносит нажим тысяч групп давления со всех сторон! Ведь почти каждый дюйм его тела и мозга покрыт синяками. Она искренне стремилась стать достойной его. Ранняя весна принесла с собой плохую погоду. Воспользовавшись затишьем на фронтах, они посетили новый театр Форда, построенный после того, как сгорела переделанная баптистская церковь. Там была просторная президентская ложа, и они имели возможность увидеть Маджи Митчелл в пьесе «Фаншон Сверчок» и Джона Уилкеса Бута в «Мраморном сердце». В переоборудованном театре Гровера тоже была своя президентская ложа, и они посмотрели там «Вольного стрелка» и «Марту». Гости охотно приходили на ее регулярные приемы по вторникам. 8 марта синий зал был заполнен гостями. Вдруг в дверях показался невысокого роста бородатый мужчина, видавший виды униформе с сигарой в уголке рта. Он двигался тяжелой, неловкой походкой. Когда он стоял, пожимая руку Аврааму, она поняла, что это, видимо, Улисс Грант, прибывший в Вашингтон, чтобы получить официальное назначение генерал-лейтенанта всех армий Соединенных Штатов. Сьюарт подвел Гранта к ней. Она протянула руку генералу. «Рада видеть вас здесь, генерал. Спасибо, миссис Линкольн. Я бы не осмелился прийти, если б знал, что у вас прием». «О нет, генерал, вы выбрали самое подходящее время. Посмотрите на присутствующих. Каждый хочет пожать вам руку». Гости кричали, приветствовали. Грант начал краснеть, как девица. На лбу прорисовалась крупная красная прожилка. На бакенбардах заблестел пот. Он обратился к Мэри. «Здесь жарче, чем на любом поле сражения». Узнав, что Грант задержится в Вашингтоне 4 дня, она наметила провести в пятницу вечером обед и пригласила 20 старших военных, находившихся в столице. Незадолго до отъезда гостей в ее спальню необычно робко вошел Авраам. «Сожалею, Мэри, но мы упустили нашего льва. Он уехал на станцию и отправляется поездом на запад. Я сказал ему, что обед миссис Линкольн без него будет равнозначен представлению Гамлета без Гамлета. Он ответил, что ценит оказанную ему честь, но сейчас крайне важное время, и мы должны извинить его». Ее щеки пылали, но она прикусила язык. Белый дом и Север вновь воспрянули духом, ибо генерал Грант реорганизовал потомокскую армию и привел ее в такое состояние, что она могла начать широкое наступление против генерала Ли. В то время как один из наиболее удачливых командующих Союза, генерал Уильям Шерман, начал поход через Джорджию. Через Вашингтон проходили полки, перебрасывавшиеся с севера в потомокскую армию под командованием Гранта. 4 мая Грант двинул эту армию через Рапидан в лесной массив, выбранный генералом Ли в качестве своей позиции. 3 дня продолжалось сражение в Уайлдернессе, и 3 дня не поступали известия от Гранта. Авраам потерял сон, всячески старался раздобыть информацию. Генерал Грант заполз в чащобу и закрыл за собой проход. «Все должны ждать, пока он оттуда не выйдет», — признался он в конечном счете. «Тогда предположим, что ты заползешь в постель и натянешь на себя одеяло». К исходу 8-го дня боя пришло сообщение, что армия Гранта увязла в грязи. Грант добился того, что генерал Ли понес большие потери, но не сумел окружить войска южан или выбить их из укреплений. Грант потерял почти треть своей армии, но упорно вел бои, телеграфируя: «Я предлагаю сражаться на этой линии, даже если сражение продлится все лето». Авраам был мрачен, но тверд. «Грант — первый настоящий генерал, который у меня есть. Рад найти человека, способного идти вперед без меня». 3 июля Грант атаковал Ли в 9 милях к северо-востоку от Ричмонда. Он предупредил Белый дом, что Ли вновь сумел занять сильную оборонительную позицию. Но даже Грант был поражен ужасающими потерями войск Союза. На площади в 5 акров почти друг на друге лежали мертвые. Запах был невыносимым. Но Грант отказывался просить перемирия, чтобы похоронить мертвых. «Не можешь ли ты остановить его, Авраам? Если не остановишь, он перебьет всех здоровых мужчин-северян», — рыдала Мэри, в то время как по Вашингтону ходила кличка «Мясник». «Нет, я не могу остановить. Если я поступлю так, то война не прекратится. Разве ты нанимаешь человека на работу для того, чтобы потом взяться за нее самой? Верно, что наши потери тяжелые. Но Грант наносит большой урон Ли, учитывая то, что у Ли осталось. Наш генерал Батлер был обойден у Дрюерис-Блафф. Генерал Зигель побит в долине Шенандоа. Бэнкс почти стерт с лица земли у Ред-Ривер. Шерман продвигается к Атланте, но медленно, медленно. Если я останусь с Грантом, он принесет нам победу». Генерал Грант обошел Ричмонд с юга, перерезал линии снабжения Ли, стараясь вынудить южан выйти на равнину. Но они окопались у Петерсбурга среди холмов. Гранту пришлось взять город в осаду. Весенняя активность сторонников Чейза и неудовлетворенных аболиционистов привела к расколу республиканцев. Республиканский конвент, собравшийся в Балтиморе в начале июня, вновь выдвинул Авраама Линкольна на пост президента, исходя из принципа «на переправе коней не меняют». «Я предсказала в Спрингфилде, что ты станешь первым президентом после Джексона, избранным на второй срок», — воскликнула Мэри, когда Авраам принес ей это известие из телеграфного отделения военного департамента. «Ой-ой-ой, Мэри, я не выбран, лишь выдвинута моя кандидатура. Второй срок — это большая честь, но и большой труд». Вдохновленная вотумом доверия конвента и выдвижением кандидатуры, Мэри решила поехать в Бостон на церемонию получения Робертом диплома в Гарварде и приступила к планам перестройки коттеджа Андерсон с тем, чтобы у них был приятный летний дом. Мэри отпраздновала приятные события, устроила неофициальный ужин для ближайших друзей, после чего они отправились в театр. Авраам принял отставку Чейза, вышедшего из кабинета из-за спора по поводу одного из назначений. Генерал Ли продолжал успешно маневрировать, превосходя в этом искусстве лучшие умы Союза. В начале июля он направил генерала Джубала Эарли в северном направлении в обход армии Гранта для последующего удара по Вашингтону. Генерал Эарли перерезал железные дороги и телеграфные линии. В столицу прибыли охваченные паникой беженцы из деревень Мэриленда. Каждый способный держать оружие мужчина был зачислен в милицию округа Колумбия в течение всего дня, пока было светло, тренировался на улицах. Перестрелка была отчетливо слышна в правительственном особняке и тем более в летнем коттедже, находившемся в 3 милях от поля боя. В составе официальной группы она поехала вместе с Авраамом в Форт Стивенс. Стоя на парапете форта и наблюдая атаку войск генерала Эарли, они увидели, как офицер, находившийся в нескольких футах от них, был сражен пулей. Молодой офицер закричал на Авраама: «Ложись, окаянный дурак, пока тебя не подстрелили!» Два полка Союза встретили силы конфедератов и вынудили их к отступлению. Войска северян не преследовали противника. Военный министр Стентон сказал Мэри: «Я намерен заказать ваш портрет, как вы стоите в полный рост на парапете форта Стивенс, наблюдая за боем». «Прекрасно», — ответила Мэри. «Я могу заверить вас в одном, мистер секретарь. Если бы со мной были еще леди, то мятежникам не позволили бы убежать». Авраам отвернулся, чтобы Стентон не увидел его улыбки. 18 июля он обратился с призывом набрать 500 000 солдат. Север яростно протестовал. Нью-Йорк угрожал мятежом. К середине августа, когда Грант все еще топтался около Петерсбурга, лидеры республиканской партии информировали Линкольна, что избрание его невозможно. Терлоу Уит говорил: «Никто здесь, в Нью-Йорке, не сомневается в поражении. Не встречал я кого-либо из других штатов, кто питал бы малейшую надежду на успех». Редактор «Нью-Йоркской Таймс» Генри Раймонд писал, что ход событий складывается решительно против президента. Если бы выборы проходили в данный момент, Авраам потерпел бы поражение в Иллинойсе, Пенсильвании и Индиане. «Нет никакого способа пойти к общественности и завоевать голоса?» – спросила Мэри. «Нет, я не могу руководить политической машиной. В моих руках и без этого много дел. Это дело народа. Если люди повернутся спиной к огню и обожгут зад, то им придется сидеть на волдырях». «А мы и будем волдырями», — растерянно заметила она. «Демократы, несомненно, намерены выдвинуть генерала Джорджа Макклеллана. Итак, я напишу записку кабинету, которую скреплю печатью и попрошу каждого члена подписать». Закончив писать, он показал ей записку. 23 августа 1864 года. «Сегодня утром, как и в некоторые прошлые дни, кажется весьма вероятным, что настоящая администрация не будет избрана. Тогда мой долг так сотрудничать с избранным президентом, чтобы спасти Союз на время между выборами и инаугурацией, ибо он обеспечил свое избрание на такой основе, на которой не сможет впоследствии сохранить союз». Она взглянула на него через стол. «Тогда 4 марта ты поедешь в гостиницу Уиллард, возьмешь генерала Макклеллана и отвезешь к Капитолию для инаугурации. И ты и я уедем из Белого дома, такие же бледные, больные, циничные, каким был мистер Бьюкенен. Бледными и больными, уверен, мы будем выглядеть, но не думаю, что нам следует стать циничными. Мы сделали все, что было возможно, и никто не вправе требовать от нас большего». «И что мы будем делать после?» «После?» — он поднял свои брови. «Поедем в наш дом на 8-ю стрит, вернемся в адвокатскую контору, только не Линкольн и Гердон вновь». Он пожал плечами. «Я должен зарабатывать на жизнь. Юриспруденция — мое ремесло». В ней заговорили тодовская гордость и боевой дух. Она вскочила, быстро подошла к нему. «Я не верю ни одному слову. Не верю, что народ этой страны столь слеп. Он никогда не обяжет тебя держать узду лошади Макклеллана. Ты был хорошим президентом. Ты сплотил все противоборствующие фракции в правительстве. Решал проблемы, с которыми ранее не сталкивалась страна. Не твоя вина, что ты не мог найти генералов, способных выиграть сражение. Ты не кончал Вестпойнт». «Нет, я всего лишь кончил начальную школу». Ее глаза сверкали. Ты можешь рассказывать мне что угодно о предсказаниях Терлоу Уида. Ты можешь читать мне письма мистера Реймонда из «Таймс», рассказывать о всевозможных мнениях в Индиане и Иллинойсе. Но когда народ пойдет к избирательным урнам в ноябре, ты будешь вновь выбран. Народ не выставит тебя с твоего поста в обстановке поражений. «Ну, Мэри, — ответил он мягко, — мы выполняли наши обязанности 3,5 года, и даже лучшие друзья в Союзе признают, что это были самые мрачные дни войны. На севере, говорят, сторонников Линкольна нет. Грилли заявляет, что я уже побит. В Нью-Йорке существует движение с целью пригласить меня отказаться от выдвижения своей кандидатуры, потому что я несу республиканцам одни лишь поражения». Он улыбнулся ей. «Поддерживает меня только твоя уверенность, что меня не побьют». Силу ее интуиции укрепляли генералы Союза. 2 сентября генерал Уильям Шерман занял Атланту. 19 сентября генерал Филипп Шеридан нанес решающее поражение генералу Эрли в долине Шенандо. Генерал Грант настолько прочно пригвоздил армию Ли к Петерсбургу, что тот не мог оказать поддержки армиям конфедератов, терпящих поражение и устранявшихся от дальнейшего участия в конфликте. Теперь противники Линкольна спешили примкнуть к нему. Горас Грилли шумел во всю мочь. «Я ненавижу Маклеллана». Терлоу Уит и его республиканские комитеты принялись действовать вовсю, используя все средства, энергию и энтузиазм. Наконец-то и Авраам сделал кое-что для себя. Он добился, чтобы генерал Шерман предоставил отпуск солдатам своих более чем 30 полков для поездки домой и участия в голосовании. Кампания была неожиданно жесткой. Целые состояния растрачивались ради публикации нападок на президента Линкольна и его жену в газетах, памфлетах, выступлениях. Столь же ожесточенной критике подвергался провал попыток республиканцев покончить с войной. Северные демократы озлобленно поносили прокламацию об освобождении рабов. Они поняли, что надежду на сохранение рабства может поддержать лишь победа на выборах генерала Маклеллана, который объявит перемирие, отменит прокламацию Авраама и дарует Югу независимость. По тем же причинам все республиканцы, даже открыто утверждавшие, что администрация провалилась в политическом, военном и финансовом отношении, и ее сохранение даст стране повод для сожаления, были обречены голосовать за Авраама, или же согласиться с тем, что союза нет, и 4 года кровавой борьбы не привели ни к чему. Утро в день выборов было мрачным и холодным. Сильный ветер разбрасывал потоки дождя на опустевшие улицы. Авраам и Тат стояли около одного из южных окон, наблюдая, как охрана Белого дома опускает свои бюллетени. Во время ланча Мэри спросила Авраама, как он себя чувствует. «Не уверена. Довольно странно, что я не злопамятный человек. Всегда предстаю перед избирателями, ощущающими горечь». После ужина Авраам и Джон Хей пошли по мокрой земле в телеграфное отделение военного департамента. Около 10 часов она получила пачку телеграмм, свидетельствовавших о том, что Авраам опережает в Индиане, Массачусетсе, Нью-Йорке, хотя разрыв в числе голосов небольшой. Она спросила посыльного, не передавал чего-либо президент. «Да, мэм», — ответил с ухмылкой посыльный. Он сказал, «Поспеши с этими депешами, миссис Линкольн обеспокоена больше меня». Она уложила Тада в постель в 11 часов, а Авраам возвратился после 3 часов утра. В В полночь он подкрепился в столовой военного департамента жареными устрицами. Было уже ясно, что он взял верх во всех штатах, кроме Нью-Джерси, Делавера и Кентукки. Мэри не могла сдержать свой восторг по поводу поражения неумолимого противника в Мэриленде. Авраам произнес задумчиво: «Быть может, у меня слишком мало чувства обиды, но я всегда полагал, что оно себя не оправдывает. У человека нет времени, чтобы проводить полжизни в ссорах. Если кто-то перестает нападать на меня, я забываю о прошлом. То же самое верно в отношении Юга. Мы должны дать ему дружественный мир и оказать помощь с тем, чтобы южане могли как можно быстрее встать на ноги». Мэри протянула к нему руки и обняла с радостным чувством победы. «Для меня теперь ясно, Авраам. Ты в семье святой, а я же пророк».